Пройдут годы, и сын Жгутова станет крупным ученым, членом Российской академии наук. Его именем назовут три вида бабочек, подвид жуков-дровосеков и красивую изумрудную муху, разносящую кожную болезнь. По его книгам будут учиться студенты-энтомологи. Ванек же не сделал карьеры. Ошибся в нем Иван Прокофьевич. Характер он оказался шаткого, рассеянного, любил компанию, увеселения разные, рюмочку, гитару. Так и остался рядовым приказчиком, выделяясь среди других разве тем, что иногда подделывал векселек на мелкую сумму. Бывал бит, сиживал в кутузке. После ухода управляющего Надежде Филаретовне долго пахло лесом. Так иной раз бывает. Мелочь, мелькнувшая в разговоре, будто заноза, впивается в душу, хотя весь остальной разговор ушел из памяти. Стоит задуматься, чем тебя задело, встревожило или рассердила пустая мелочь. Но Надежде Филаретовне не хотелось утруждать себя. Она попыталась прогнать запах леса простым способом — дискредитации собеседника. И чего привязался хитрый дурак, управляющий с этим лесом? Наверное, немалый куш с купца содрал. Но ведь тот как будто хорошую цену предлагает. Господи! — оборвала она себя. Какое мне дело до этого купчишки и его расчетов? Но запах леса не уходил, тревожный, горький. Он повел ее привычным путем к Чайковскому, хотя лес вроде бы не играл никакой роли в их взаимоотношениях. Стоп! Играл таки. Пусть не впрямую, а все же играл. Петр Ильич связывал с лесом, принадлежащим Милюковым, какие-то жалкие расчеты. Да-да. Антонина Ивановна уверила его, что есть лес в Клинском уезде, и есть покупатель на этот лес, что это ее приданное, совсем немалое по тем стесненным обстоятельствам, в каких находился Чайковский. Бедный великий человек. Он надеялся с помощью леса разделаться с долгами, заткнуть зияющие дыры, оплатить расходы по свадьбе, свадебному путешествию, устройству дома. Он с важной и наивной горделивостью писал Надежде Филаретовне об этом лесе. Впрочем, горделивости, может, и не было, но вера в облегчение жизни, несомненно, звучала в его письме. И еще в лесе ему виделась гарантия какой-то, если не респектабельности, то хоть порядочности сомнительной семейки Милюковых. Как непрост и недоверчив Петр Ильич, он натура художественная, с обостренным чутьем и безотчетно угадывает истинную ценность людей, вещей, событий. И, верно, не сама Антонина Ивановна вызвала в нем тот взрыв отвращения, который привел к попытке самоубийства, а позор открывшегося обмана. Покупатель, как водится, в последний момент надул, а на лес предъявили наследственные права дальние родственники. Если только этот лес существовал не в одном разгоряченном воображении Антонины Ивановны, да и не внятится, которую столь точный в письмах Петр Ильич допустил в изложении лесной истории, убеждала, что он не дал веры неуклюжим объяснениям Антонины Ивановны. Так рухнули лесные планы Петра Ильича. И ему, надеявшемуся перевести дух, пришлось обращаться к своему милому, но чуточку обиженному, чуточку обманутому, чуточку заброшенному другу с просьбой о деньгах. Да, Петр Ильич умеет просить, не унижаясь, не теряя чувства собственного достоинства, ибо знает цену себе и знает цену мне. — подумала с гордостью Надежда Филаретовна. Но на этот раз ему было тяжело и неловко. Только успел он поверить в свою независимость, обеспеченную не мною, а наследственными владениями бояр Милюковых, как пришлось просить деньги на бракосочетание и даже на брачную постель. Конечно, просьба Петра Ильича была выполнена незамедлительно и с предельной деликатностью. Я позволила себе лишь самую крошечную месть, приказав управляющему зачислить эти деньги в графу нуждающимся музыкантам. Но, ей-богу, это вовсе не страшная месть. Дурак управляющий ничего не понял, а больше никто о моей выходке не узнает. А мне нужен был хоть какой-то выдох, чтобы не разорвалось сердце. Теперь ясно, что разочарование Петра Ильича в браке с Антониной Ивановной было полным и несомненным. Он не нашел в ней Татьяны, не нашел ни пылкой возлюбленной, ни жены-матери, заботливого, всепонимающего, опекающего друга, не нашел и тонкого слушателя, уж этого он, во всяком случае, мог ждать от бывшей посетительницы музыкальных курсов. Не нашел в ее семье тех добродетелей, о которых мечтал, одушевленный стремлением к собственному очагу и горшку наваристых щей. Не нашел, наконец, и малой передышки в вечной своей материальной неустроенности. Зато увидел ложь, обман, лицемерие, мещанскую пошлость, птичий умок и железную хватку хищницы, вцепившейся намертво в свой последний шанс. И музыка замолкла в нем. По счастью, выдался короткий перерыв, позволивший закончить в черне Евгения Онегина и приступить к инструментовке. Но четвертая симфония наша. Симфония, моя симфония. Где она?